Несмотря на вчерашний стресс, настроение с утра вполне приличное. Не фонтан, но, скажем так, умеренной паршивости. Помня, что сегодня предстоит ощутимо веселенькое времяпрепровождение, выискиваю удобоваримый купальник, верхнее платье и соответствующим образом экипируюсь. Практически сразу после завтрака в комнате появляется моя наставница. О, оказывается, я невероятно соскучилась по этой весьма и весьма специфической даме. Фиса Майрена, широко улыбаюсь, воспринимая ее совершенно по-новому. Ведь на самом деле она старалась во всем мне только помочь. Теперь я это прекрасно понимаю. А я была такой глупой и наивной. Дурой я была, короче. Доброе утро, Фиса Эстелина, слегка шизеет от моего энтузиазма наставница. Рада видеть вас здоровой. Она бегло меня осматривает, задерживается взглядом на лице, и становится понятно, насколько мой облик ее расстраивает. Я за эту неделю так и не вернула себе цветущий вид. А с учетом вчерашней истерики, сегодня еще и тени под глазами снова появились. «Знаю, знаю», – вздыхаю, хотя Фиса и молчит деликатно. «Пока красотой блистать не получается, но вы же мне поможете?» Снова ободряюще ей улыбаюсь. «А то у меня только неделя времени остается до прибытия на Ланс». И если останусь в таком виде, меня точно не узнают. «Ну, о чем вы?» – ахает Майрена. «Вам и просить меня не нужно. Я все сделаю, все, что в моих силах. И не в моих, кстати, тоже. И девочки вам помогут». Киваю, соглашаясь. Девочки – это фрейлины, понятное дело. В сопровождении Стериаса и еще двух телохранителей перемещаемся в развлекательную зону. С любопытством осматриваюсь. Но ничего криминального не замечаю. Я-то думала, увижу оплавленные выстрелами обгоревшие стены, разбитые витрины, выломанные двери и прочие ужасы, неизменным образом сопровождающие активную жизнедеятельность разбойников. Но не тут-то было. Все чисто, прилично и культурно. О чем тогда говорил Дириан? Что приводить в порядок? Разве что речь шла о каких-нибудь технических отсеках. Народ, испытавший на себе пиратский абордаж, тоже подавленным и замученным не выглядит. Улыбочки, сытые мордочки, беспечный лепет. У меня вообще такое ощущение, что я тут единственная пострадавшая. Спа-салон, хотя лучше поставить множественное число, потому как их тут несколько, до которого я так и не успела добраться раньше, просто замечательный, уютный, реально расслабляющий и безумно затягивающий. В том смысле, что получилось у нас, как в анекдоте. Сели за стол в пятницу вечером, а встали из-под стола в понедельник утром. Дальше можно не продолжать? Я так нарасслаблялась, что несколько дней пролетело, словно их и не было. Поняв, что я, наконец, нашла себе постоянное пристанище, и у меня напрочь отсутствует желание устраивать мелкие пакости окружающим, Дириан практически перестал меня контролировать, полностью переложив данную функцию на Стириаса. Только иногда появлялся в зоне видимости и тут же исчезал. Не скажу, чтобы меня это уж так сильно волновало. Просто о времени совсем забыла. И в один прекрасный момент поняла, что остается всего 3 дня до прилета на Ланс. 3 дня относительной свободы. А потом? Даже думать о том, что подразумевается под этим «потом», не хочется. После классического варианта дневного времяпрепровождения, следуя неизменной традиции, слегка заторможенной компанией, потому как сегодня был сеанс именно расслабляющего массажа, мы медленно перемещаемся по главному коридору в направлении императорского сектора. Майрена о чем-то вяло переговаривается с фрейлинами. Телохранитель, находящийся в перманентном состоянии устойчивого обалдения от фактического ничего не делания, нога за ногу плетется сзади. Лениво скольжу взглядом по серебристым растениям, заполняющим пространство за прозрачной преградой, тянущейся вдоль пути нашего следования. Любопытно, на какой такой планете они ухитряются иметь подобную окраску? Вот только не все там такое уж однообразное. Вон слева нечто синенькое просвечивает. Это точно Старманжа. А еще чуть дальше красненькое с Ланса. И зеленая, вероятно, всего с Цесса. А еще рыженькая. Ой, а куда оно делось? Было же точно. Вглядываясь пристальнее, опять проявилось в другом месте. Только не растение это, потому как не бывает шерстяных деревьев, активно перемещающихся к тому же. А бывают сорольцы в виде этого рыжеогненного посла. Что-что, а сию неприятную нечисть я узнаю теперь и за километр. Ай, я поняла, что могла символизировать это таинственное «че» в записке. Чидыр. И что это означает? Неужели дир сюда его вызвал зачем-то? Или это царолец сам по каким-то своим соображениям на лайнер заявился? Подозрительно. И ведь так удачно, именно после того, как скионы сделали ноги. Знать бы, что за гадость неразлучная парочка задумала. Наверняка что-то не слишком хорошее. А ведь это можно попробовать выяснить, если грамотно спровоцировать, конечно. Мелькнувшая шальная мысль напрочь уничтожила все, что есть разумного и здравого в моей дурной головушке. «А почему бы нам не погулять в парке?» Останавливаюсь, заставляя остальных послушно притормозить. «Времени до сна у нас еще много». «Уверены», – прищуривается Стириас, словно догадался о моей нехорошей задумке. «Конечно, я же там еще ни разу не была», – пожимаю плечами. Дискуссия на этом угасает, и мы перемещаемся в растительное царство. Иду, целенаправленно выискивая рыжего гада, а для отвода глаз создаю видимость недюжной заинтересованности. Иногда останавливаюсь, чтобы погладить нежные листочки, присматриваюсь к необычным по форме цветам, любуюсь своеобразным ажурным переплетением тонких стволов, но мои усилия остаются тщетными. Вот и куда он свинтил, спрашивается. Где искать? Эх, не везет. Совсем теряю надежду. Как вдруг чувствую весьма специфический запах. Слабый, едва заметный, но узнаваемый, неприятно нервирующий, раздражающий, пугающий запах чидыра. До сих пор не понимаю, почему остальные его не чуют. Зато теперь я знаю, в каком направлении топать. Вполне устойчивая волна своеобразного аромата быстро приводит меня в излишне загущенную часть парка. Здесь она становится настолько сильной, что моментально соображаю – царолец совсем близко. «Фиса Эстелина, вам не стоит туда идти», – предупреждает Стириас, поняв, что я намереваюсь проложить маршрут в непролазной чащобе. Нерешительно останавливаюсь. Может, он прав? Черт его знает, чего от этой встречи ожидать. Додумать до конкретного решения у меня не получается. Гибкое рыжее тело невероятно быстро выныривает из ближайших зарослей, вытягиваясь во весь рост перед нами. Реагируя на происходящее, телохранитель быстрым движением отправляет меня себе за спину. Успеваю только заметить полыхнувшие мрачным ультрафиолетовым огнем глаза и чувствую, что запах становится совсем уже одуряющим. «Пшоу-поск-цушоп!» Слышу ядовитое шипение, от которого Стириас как-то непонятно дергается и почему-то отступает в сторону, оставляя меня фактически лицом к лицу с убийственным взглядом, от которого немедленно хочется спрятаться, а еще лучше сбежать куда подальше. И это мой телохранитель. О чем он думает, спрашивается. За что ему только деньги платят, если они тут в ходу, конечно. Оглядываюсь на остальной эскорт. А они как себя поведут? Да примерно так же. То бишь весьма неадекватно, ибо считать нормальные реакции, легкомысленные улыбки и явную эйфорию в глазах никак нельзя. Такое ощущение, что Улансиан напрочь сносит крышу от этого амбре, и они полностью теряют способность к критическому анализу действительности. Надо же, как любопытно. Впрочем, моих проблем это не решает никоим образом. Чидыр по-прежнему возвышается передо мной, чуть покачивая корпусом, и, кажется, не очень понимает, почему я не впадаю в аналогичное состояние. «Сишор!» – шипит недовольно на своем языке и вдруг переходит на вайли, чуть измененный, с явным усиленными шипящими, но вполне узнаваемый. Я даже теряюсь от неожиданности. «Что ж, вот мы и встретились снова!» «А я же предупреждал, что тебе Нужно быть осторожнее. Понимаю, что намечается весьма конструктивный диалог. В таком случае лучше я с ним поговорю, чем он меня сожрет. Или еще чего сотворит, раз уж телохранитель в явном неадеквате и защищать меня не собирается. Может, объясните, что вы имеете в виду? Невинно хлопаю глазками. Однако, чего мне стоит эта показная бесшабашность? Могу попробовать. Как-то подозрительно легко соглашается царолец. Тебя еще интересует вопрос, кто взорвал твою планету? Конечно, отвечаю осторожно, потому что между моей безопасностью и драматическим событием явной связи не вижу. Что он имеет в виду? Напрасно. Чуть качнулся вперед рыжий. Поверь, если будешь продолжать искать ответ, сделаешь хуже только самой себе. Скрытая информация, особенно такого уровня, хорошо защищена. Можешь пострадать. Закончил он с явно предупреждающей интонацией. Не лезь не в свое дело, так и читается между строк. Значит, он обо всем знает? «Предлагаете вообще об этом забыть?» С возмущением смотрю на сбивающую меня с толку инопланетную форму жизни. «Зачем же так категорично?» Прикрывает один глаз царолец. Впрочем, оставшиеся два смотрят на меня пронизывающе. «Просто советую избежать прямой угрозы, получив ответ другим способом». «А что, таковой имеется?» «Делаю вид, что туплю по-страшному». Иногда строить из себя простушку выгоднее. Тебя перестают воспринимать как потенциального соперника. Безусловно, закрывается еще один глаз. Если он и дальше будет продолжать в том же духе, то ослепнет временно. И что вы предлагаете? Расценивая наступившее молчание, как возможность задать следующий вопрос. Получить полную информацию от меня, выдает секрет царолец. Практически лазерный лукаво светящийся глаз продолжает упорно просвечивать меня насквозь. Ясно. Закрывать его он не собирается. «И вы мне ее так просто предоставите?» – удивляюсь показному альтруизму. «Естественно, я все тебе расскажу. А как же? Только с одним маленьким условием», – загадочно тянет мохнатый шантажист. «Ну, а чего я ждала? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Каким?» – послушно интересует. «Весьма несложным», – едва заметно приподнимается выше Чедыр. «Пойми меня правильно, специфичность данных сведений заставляет меня ограничивать круг лиц, имеющих к ним доступ. И все они являются моими друзьями. Мне жаль, что сейчас ты рассматриваешь меня как врага. Хотя я понимаю, что это нормальная реакция на мой внешний облик. Гуманоидным расам он кажется весьма устрашающим. И поэтому вам крайне трудно изначально оценивать меня не как потенциальную угрозу, а как благожелательно настроенного сторонника. Он деликатно вздыхает, даже поднимает на пару секунд взгляд к потолку. Типа, вот как-то так, я тут примус подчиняю, никого не трогаю, а меня все считают врагом народа. Бедненький, несчастненький, одним словом. Я расскажу тебе все, что мне известно о нападении на Тарманш. Возвращается к разговору царолец. Если ты начнешь относиться ко мне как к другу, поверь, я действительно не желаю никому зла. И напугал тебя совершенно случайно. Я не хотел этого. Что касается моего специфического влияния на Лансиан, он замолкает на мгновение, чтобы взглянуть на упомянутый контингент. Я же не виноват, что у них такие своеобразные физиологические реакции. И вообще, на самом деле, стараюсь этим не пользоваться. А сейчас тоже смотрю на Астериаса, который хоть и прислушивается к нашему разговору, но понимает крайне мало, судя по глуповатому выражению лица. Впрочем, о чем это я? Ничегошеньки он не понимает. Ох, ну я же сказал, что редко этим пользуюсь. Своеобразно расстраивается Чедыр. Просто ты никогда не остаешься одна, А я давно хотел поговорить, все выяснить, помочь и сделать это наедине. Вот и пришлось кое-кого отключить. Значит, я могу считать вас своим союзником? Делаю вид, что приняла его объяснение. Именно, радуется моей сообразительности рыжий. Буду очень рад. Нас с Дириеном связывают давние, весьма прочные дружеские отношения. И если ты, как его жена, дополнишь наш союз, то секретов от тебя у нас уже не будет. Но я его невеста, а не жена, вношу небольшие коррективы. Да, я знаю, с сочувствием смотрит на меня мой визави. Именно поэтому вынужден подождать с откровенным разговором до вашей свадьбы. Станешь его женой официально, вот тогда многозначительно замолкает. Сговорились они, что ли, друзья-товарищи? Впрочем, скорее всего, дело обстоит именно так, и Царулис просто желает подстраховать своего протеже. Любопытно, а все сказанное – его личная инициатива? Или с Дирианом он это тоже согласовал? Но даже в этом случае мне от поставленного царульцем условия ни жарко, ни холодно. Как ни крути, а придется выходить замуж за этого ушлого лансианина. А пораньше нельзя? Я же все равно никуда не денусь. Наглею безбожно. Я бы с радостью, но... Сокрушенно вздыхает змеевидный комок шерсти и задумывается... «Не получится, и прошу, как друг, не пытайся раскопать информацию сама», награждает меня крайне озабоченным взглядом. «Действительно, можешь пострадать. Поверь, я знаю, что говорю». Возвращается к тому, с чего начал разговор. «Ага, то ли вид делает, что опасно, то ли реально что-то нехорошее с этим связано. Ну, а я чего хочу? Война – это не шутки». Впрочем, ответ мой ясен, на все согласен. А разве есть варианты? Правильно, никаких. Не хочу я упускать, пусть призрачный, но шанс узнать правду. Хорошо, я постараюсь относиться к вам без предубеждений, вздыхаю. А вы летите с нами и будете гостем на свадьбе? Она же пройдет на лансе. Нет, снова едва заметно приопускается гибкое тело. Мне необходимо сегодня же покинуть корабль. Дела, дела, сама понимаешь, я же тоже не последнее по важности лицо на своей планете. И некоторые вопросы требуют моего персонального участия. Жаль, что я не смогу увидеть вживую такую красивую церемонию и лично вас поздравить. Но обещаю, после торжества... Информацию ты получишь незамедлительно. Я найду способ. Спасибо. На всякий случай стараюсь быть вежливой. Безумно счастлив, что мы нашли общий язык. Внезапно распахиваются остававшиеся закрытыми глаза, от вида которых по мне прокатывается весьма своеобразная волна нервной дрожи. До встречи, наследница. Надеюсь, весьма скорой. Чедыр неожиданно быстро падает корпусом на травяную подстилку и шустро ввинчивается в кусты, исчезая из моего поля зрения. Ну и друга я себе завела. Всю жизнь о таком мечтала. Вот и думай теперь, как его навязчивость расценивать, как реальную заботу или показную, с тайным умыслом. «Фиса Эстелина», – слышу голос пришедшего в себя телохранителя, – «вам пора на ужин». Смотрю на мужчину, оценивая последствия аромаатаки. Ну, вроде с ним все в порядке. Сосредоточен, собран, взгляд внимательный. Правда, чуть растерянный. Любопытно, насколько далеко простирается воздействие. Что именно запомнил Стириас? Жаль, что выяснить не получится. Уверена, не будет он мне ничего рассказывать. Кстати, а как фисы? Девушки, конечно же, оказались более восприимчивы. До сих пор недоуменно хлопают глазками. Именно поэтому перемещаться быстро не получается. Да я особо и не тороплюсь. Не нравится мне одна вещь, которая никак не хочет стыковаться с услышанным. Если быть честной, то отношение Дириана и Царольца. В разговоре с безопасником мой женишок четко высказался в том плане, что он сам Чедыру не доверяет. меня всячески ограждал от встреч с ним, а Рыжий безоговорочно считает его другом. И на Тарман же в туннеле, когда я пыталась сбежать, помогал Диру. Даже летал с ним на землю. Вот и как так получается? Кто кого старается надуть? Вопросов прибавилось основательно. Придется снова пытать жениха, когда тот появится, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Ох, как мне не хочется давать ему повод, чтобы он мог побыть со мной дольше, чем это обычно происходит. Но оставлять ситуацию неразрешенной еще хуже.